Глава 14. Земцов стиснул зубы так, что челюсть заныла. Голос Ольги Павловны, сладкий и проникновенный, лился из динамика, как сироп, от которого слипалось все, что только могло. «Клим Евгеньевич, я понимаю, вы очень заняты», — она говорила медленно, с расстановкой, будто отчитывала нерадивого ученика. «Но Полина вчера опять пришла без сменки, и домашнее задание по математике не сделано. Катя сказала, вы не успели проверить». «Ну вот, началось», — мысленно взвыл Клим. Он смотрел на дорогу, на светофор, который только что переключился на зеленый, и чувствовал, как внутри разрастается что-то тяжелое, густое и противное. Но злился не на нее, а на себя. «Ольга Павловна», — тактично прервал ее, — «я все понял. Спасибо, что позаботились. Я скоро приеду домой и совсем разберусь. Как раз девочки уже проснутся». «Я не жалуюсь, Клим Евгеньевич!» Тут же воскликнула она, и в голосе послышалась искренняя, почти материнская обида. «Я просто хочу помочь! Девочки такие хорошие, умницы! Им нужен просто порядок, распорядок! Я могу заходить после уроков и помогать! Или пока вы на работе...» Мысль о том, что эта милая, настойчивая женщина снова будет в его доме, наводила настоящий ужас. Не потому, что она плохая, а скорее наоборот. Она была слишком правильной и заботливой. Такой, какой должна быть жена и мать, но у них есть Юля. Клим чувствовал себя последним подлецом. Ольга протягивала руку помощи, а он внутренне корчился и отшатывался от нее, как от огня. «Ольга Павловна, я не хочу вас обременять», — выдавил он, и фраза прозвучала неблагодарно и сухо. Пришлось добавить каплю тепла. «Вы и так много делаете для нас. Я сегодня выходной, мы с девочками все наверстаем». «Хорошо, конечно». В ее голосе прозвучало разочарованное понимание. «Девочки вас ждут». Связь оборвалась. Клим швырнул телефон на пассажирское сиденье и с силой провел ладонью по лицу. Чувствовал себя полнейшим дерьмом. Ольга беспокоится о его детях, а он мчится на другой конец города, и сердце при этом взволнованно трепыхается в груди. Он прибавил газу. Старая шестерка взревела и рванула вперед, будто разделяя его раздражение. Дорога к алым парусам казалась бесконечной. Каждый красный светофор казался Климу личным оскорблением. Внутри все напрягалось до предела. Усталость после смены, чувство вины перед Ольгой и дочками, тревога за Юлю, гложущее, неотвязное желание увидеть Александру. Все смешалось в один ядовитый коктейль и текло по венам. Зачем туда ехал? Земцов не мог ответить себе на этот вопрос. Точнее, ответ был слишком очевиден, и ему совсем не нравился. Поэтому мозг лихорадочно искал оправдания, но не находил. Клим остановился около знакомого КПП. Охранник, узнав его, кивнул и поднял шлагбаум без лишних слов. Земцов припарковался на том же месте, в конце ряда, и несколько секунд просто сидел, глядя на подъезд. Сердце колотилось где-то в горле, выдавая волнение слишком явно и бескомпромиссно. Негромко выругавшись, он вышел на улицу, поправил свитер и снова почувствовал себя не в своей тарелке. В форменной куртке он был спасателем Земцовым, а в поношенных джинсах и свитере – просто усталым, небритым мужиком во дворе элитной новостройки. Он стиснул зубы и направился в подъезд. Поднялся на лифте и вышел на нужном этаже. Нашел дверь и, сделав глубокий вдох, нажал кнопку звонка. Мелодичный перезвон утонул в тишине. Потом послышались быстрые четкие шаги, переливаясь цокотом каблуков. Дверь открылась, и Клим замер. Александра стояла на пороге и открыто смотрела на него. Уже совсем не та растрепанная, испуганная женщина из вчерашнего кошмара, а надменная Александра Северская, владелица сети салонов красоты, безупречная и холодная, и от этого невероятно, опасно притягательная. Земцов нервно сглотнул и прошелся по ней оценивающим чисто мужским взглядом. А посмотреть было на что. Белая полупрозрачная блузка из тончайшего шелка, сквозь которую угадывались изящные линии бюстгальтера. Юбка-карандаш графитового цвета облегала бедра, подчеркивая стройность ног. Высокие, невероятно высокие каблуки делали ее почти одного с ним роста. Волосы, собранные в, казалось бы, небрежный, но идеально рассчитанный пучок, выпускали несколько прядей, обрамлявших лицо. Макияж был утонченным и безупречным. Подводка, выделяющая глаза, и почти незаметная помада на губах, придававшая манящего блеска. Северская была чертовски сексуальной, совершенно точно знала об этом и, конечно, пользовалась, но не сейчас. Она не старалась выделиться или показать себя, скорее наоборот, а в ее глазах, в легком нервном подрагивании ресниц, Клим улавливал то же самое смятение, что бушевало в нем самом. «Доброе утро!» Его голос, хриплый от усталости и недосыпа, вдруг просел, став тише и глубже. «Здравствуйте, Клим!» Северская поправила прядь волос. Ее взгляд скользнул по его лицу, одежде и снова вернулся к глазам. «Проходите». «Нет, ни за что. Взять куртку и уйти», — приказал себе Клим. Но ноги будто приросли к полу, а потом сами понесли его в прихожую роскошной квартиры. Дверь мягко закрылась с тихим щелчком, и они остались одни в просторной, выдержанной в холодных тонах прихожей. «Я сейчас». Северская натянуто улыбнулась и ушла. Воздух был другим, чистым, с легким ароматом лилий и чего-то дорогого, древесного. Безупречный порядок и чистота. На этом фоне Клим в своих поношенных ботинках чувствовал себя варваром, ворвавшимся в храм. «Вот ваша куртка». Она вернулась спустя пару минут, неся в руках какую-то совсем незнакомую вещь. Земцов нахмурился, пытаясь угадать в аккуратно сложенной вещи рабочую куртку. «Я постирала ее. Надеюсь, вы не против? Все рекомендации на бирке соблюдены. И еще раз спасибо вам». «Не за что», — пробормотал он. Их пальцы почти соприкоснулись. Клим смотрел на Александру, как на инопланетянку. «Рекомендации? Какие?» Не знал ни одной, да и знать не хотел. Взял куртку в руки. Ткань стала мягкой и пахла теперь тем же цветочным кондиционером, что и вся квартира Северской. Это было очень странно и почти интимно. Молчание повисло в воздухе. Густое, звонкое, наэлектризованное. Земцов не отпускал взгляд. Александра не отводила глаз. В ее зрачках плясали отражения света от огромной хрустальной люстры. И в них читалось то же напряжение, тот же вопрос, та же запретная тяга, что сводила и его с ума. Искры летали вокруг. Он буквально чувствовал, как они трещат в воздухе между ними, готовые вспыхнуть в любой момент и разжечь опасное пламя. «И я поехал», — наконец выдавил из себя Клим, но не сделал ни шага к двери. Его взгляд все еще был прикован к Саше. Она инстинктивно облизнула губы. Едва заметное движение, от которого у него перехватило дыхание, и по телу прошла волна напряжения. «Может быть, кофе?» — прошептала Северская, будто против воли. Сердце у Клима глухо ударило о ребра. Разум кричал на все лады про детей, жену и прочие проблемы, но губы выдали совсем другой ответ. «Не откажусь». Александра кивнула. Чуть заметная улыбка тронула уголки ее губ, не надменная, а какая-то обреченная. «Проходите на кухню», — сказала она, поворачиваясь. И он пошел за ней в самое сердце ее идеального, стерильного мира, ощущая, как последние опоры под его ногами начинают необратимо рушиться. Саша чувствовала его взгляд. Тяжелый, горячий, будто физическое прикосновение между лопатками. Каждый ее шаг по паркету отдавался в висках глухим стуком. «Зачем? Зачем я это сделала?» Этот вопрос бился в голове, как испуганная птица. Но ответа у Александры не было. Только это странное, всепоглощающее волнение, которое стягивало живот в тугой узел. На кухне она двинулась к плите с показной уверенностью, но пальцы предательски дрожали. Она взяла турку, элегантную, медную, и эпично уронила ее из рук, как неумелая девочка. Кофе рассыпался по столешнице, ложка со звоном упала на пол. «Черт!» — прошептала Саша себе под нос, чувствуя, как жар стыда поднимается к щекам. Как такое вообще могло быть? Она на переговорах сводила с ума конкурентов железной выдержкой, а сейчас не могла сварить самый обычный кофе. Это все из-за Клима, который сидел за ее спиной, Слишком большой, слишком реальный, слишком мужчина. Он нарушал геометрию ее мира, вносил в нее резонанс. — Что со шкафом? — неожиданно спросил Земцов, заставив обернуться. Кивнул в сторону гостиной, где коробки все еще лежали немым укором. Северская вздохнула. Не рассказывать же ему, что сама во всем виновата. Признаться, что ее попытка проучить нерадивого работника обернулась позором и треснувшей панелью, было выше ее сил. «Форс-мажор», — коротко бросила она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, и снова потянулась к турке. «Хочешь, я посмотрю?» — предложил Клим. В его тоне не было ни насмешки, ни снисхождения, простая готовность помочь, от которой свело под ложечкой. Неужели такие мужчины еще остались? «Не стоит, я справлюсь». Она ответила слишком быстро, почти отмахиваясь, но внутри что-то дрогнуло от этой простой заботы. «Саш, все в порядке?» Его голос прозвучал прямо у плеча, низкий, хрипловатый. Она не слышала, как он подошел, и вздрогнула так сильно, что задела ручку турки. Горячая медная стенка опрокинулась, и кипящая жидкость хлестнула ей на запястье. «Ай!» — воскликнула Александра больше от неожиданности, чем от боли, но кожа тут же заолела полосой ожога. Следующие мгновения смешались в калейдоскоп ощущений. Клим среагировал мгновенно. Его большая шершавая рука схватила ее за запястье, не спрашивая разрешения. Он поволок ее к раковине, сунул руку под ледяную струю воды, создавая контраст температур. Северская зашипела и зажмурилась. Их тела оказались вплотную. Она стояла, прижатая спиной к краю раковины. Клим перед ней, все еще держа ее руку под водой. Дышать стало нечем. Воздух вытеснило его близостью, запахом чего-то сугубо мужского, первобытного. Саша подняла глаза и утонула в его взгляде. В нем не было ни насмешки, ни жалости. Там горел огонь, дикий, необузданный, неконтролируемый, тот самый, что она чувствовала с самой первой их встречи. Он ни о чем не спрашивал, не предупреждал. Его свободная рука обхватила ее за талию, вторая выдернула из-под воды и прижала к своей груди. И прежде чем Саша успела осознать, что происходит, его губы накрыли ее, лишая воли. Этот поцелуй был похож на завоевание, словно жажда, долго сдерживаемая, вырвалась наружу. Губы Клима были твердыми, требовательными, безжалостными в своей искренности. Он не просил, а брал то, что страстно желал. И она не сопротивлялась, не было ни сил, ни желания. Все ее тело, все существо, столько лет закованное в лед, отозвалось на этот примитивный животный зов. Внутри что-то громко щелкнуло и разрушилось, разлетелось на миллионы осколков. Клим подхватил ее и посадил на холодную столешницу кухонного острова, оказавшись между расставленных ног, и снова его губы нашли ее, а руки заскользили по спине, прижимая к себе так, что кости едва не хрустнули. Мир Александры сузился до одной точки, до жара его тела, до вкуса поцелуя, до гула в собственных ушах. Все правила, вся выстроенная с таким трудом защита, все рассыпалось в прах под натиском одного единственного мужчины. Саша отчаянно отвечала на его поцелуи, с такой же яростью, с таким же голодом, утопая в этом сумасшествии. Впервые за долгие годы позволила себе раствориться в поцелуе, забыв про сгоревший кофе, про шкафы и все остальное. В этом хаосе было больше правды, чем во всей ее прежней, идеально выстроенной жизни.